Глава 52. Солдат в горячей точке. Недертон остановился у входа в галерею. Перифераль Флинн сидела на скамье, метрах в трех, спиной к нему, и как будто бы любовалась двумя лучшими Пикассо зубового отца. Спарринг-партнер стоял рядом, руки в карманы, и глядел на дверь. «Держи дистанцию», — сказал он. «Да», — ответил Недертон, который как раз собирался шагнуть ближе. «Это музей?» — спросил спарринг-партнер. — Частная галерея в доме, — ответил Недертон. — Они живут в музее? — Они живут среди картин, — сказал Недертон. — Хотя настоящий хозяин живет в другом месте. — Не было бы столько картин, мог бы жить здесь. — Место, как на парковке внизу. — Я Уилф Недертон, Коннор, — сказала устройство. — Если у тебя есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Она сказала, ты облажался. Кто она? Флинн. Сказала, все началось с того, что ты облажался. В целом, да. Как? Поставил личное выше профессионального, с женщиной. А одно за другое много что. Да, наверное. Недертон, забывшись, сделал шаг вперед. Стой, сказала устройство. Недертон остановился и спросил, ты хорошо знаешь Флинн? Учились вместе. Сестра лучшего друга. Умница. Она бы уехала куда-нибудь, если б не мать. Интересно, подумал Недертон, получает ли перифераль Флинн зрительную информацию, и если да, куда-то попадает. Тут она повернулась. Где все? Мне надо с ними поговорить. И побыстрее, сказала Флинн. Спроси его, ответило устройство, имея в виду Недертона. По-прежнему в кухне. Флинн встала. «Уже добыли денег купить губернатора?» «Как я понимаю, денег там уже много, надо лишь найти способ их применить», — сказал Недертон. «Так найдите!» В следующий миг она уже шагала по коридору. Спарринг-партнер стремительно прошел мимо Недертона, и тот подумал, что устройство не считает его большой угрозой, раз подставило ему спину. «Добрый вечер», — произнес голос Лоубер у входа в кухню со львом и тлен. — А это, как я понимаю, мистер Пенске. — Неприятности дома стреляют, — сказала Флинн. — Кто стреляет? В кого? — спросила Лоубер. — Я там была всего минуту. Перестрелка на участке. Эдвард слышал, ребята разговаривают, как будто ведут бой. — Так удалось купить губернатора? Последний вопрос был обращен ко льву. — Надо приобрести контрольные пакеты акций в двух фирмах, которые составили основную его поддержку на выборах, — ответил Лев. — Осиан этим занимается. — Твоя беспокойность понятна, — сказала Лоубер. — Там в доме мама. Наши считали, что на участок никто проникнуть не может. Над ним дроны. — Можете узнать, что там сейчас происходит, и сообщить нам? — обратилась Лоубер к Тлен. — Мы будем в той прелестной комнате наверху. К сожалению, у меня совсем мало времени, однако я хотела увидеть Флинн в ее периферале. Она улыбнулась. «И мистера Пенске, разумеется, у меня есть предложение, план действий». Тлен что-то быстро спросила на очередном синтетическом языке, прислушалась к ответу, которого не слышали остальные. «Осиан на телефоне, говорит с Эдвардом», — сказала она Флинн. «Ситуация под контролем». «А как мама?» Тлен задала короткий вопрос уже на совершенно другом языке, выслушала ответ. «Она ничего не слышала. С ней твоя подруга. Дженнис». С заметным облегчением произнесла Флинн. «Если твои волнения на время успокоены, — сказала Лоубер, — пожалуйста, поднимись с нами в гостиную. Мой план целиком строится на тебе. И вы, пожалуйста, с нами, Коннор». Устройство взглядом и спросило согласие у Флинн, так кивнула. «Ни хрена в этом не понимаю, — сказала она Лоубер. «Вы наш солдат в горячей точке, мистер Пенске. Как говорили в моей юности, нам это нужно». — Обрадовали, — ехидно произнес спарринг-партнер, по виду, впрочем, ничуть не огорченный. — Тогда показывайте дорогу, мистер Недертон, — сказала Лоубер. Недертон двинулся по ступеням, мысленно воображая лучший мир, такой, где в гостиной им предложили бы выпить.